приехать, но прежде спросил. «Расценки вам известны?» «Не имеет значения», — отрезала Ева и повесила трубку. Ветеринар оказался симпатичным брюнетом лет 35. Увидев Фугу, которая со звонким лаем выскочила в коридор, сказал: «У вас, оказывается, две собачки?» «Одна», — ответила Ева и предложила ему пройти в комнату. «Как? Вы хотите? Но ведь собака совершенно здорова». Ева не ответила и продолжала двигаться по коридору, увлекая его за собой. Фуга, помахивая хвостом и цокая коготками, бежала следом. «У вас какие-то обстоятельства?» — начал он снова, входя к ней в комнату и рассеянно оглядывая увешанные картинами стены. «Да, обстоятельства». Ева указала ему на стул. «Это займет много времени?» «Нет, минут пять, но...» «Зачем? Собака совсем молодая. Сколько ей? 2 года? 3? Давайте я пристрою ее в хорошие руки». «Нет», — ответила Ева и поджала губы. «Ну хорошо. Давайте я возьму ее себе». Он и сам не знал, почему ему вдруг стало так жалко эту смешную таксу. Он сел на корточки и погладил Фугу по жесткой шерстке. «Нет», — повторила Ева. «Пожалуйста, доктор, у меня очень мало времени». «Как хотите». Он закашлялся, чтобы скрыть замешательство, и взялся за маленький черный чемоданчик, который принес с собой. Он не понимал, почему эта женщина отказывается от его предложения. К нему часто обращались с подобной просьбой состоятельные люди, и он давно привык проделывать эту нехитрую операцию, за которую, к тому же, платили хорошие деньги. Но это всегда было связано с болезнью или старостью животного, и всегда или почти всегда люди плакали, расставаясь со своим четвероногим другом. Но здесь была смешная маленькая такса, веселая и здоровая, и он не понимал, почему эта хмурая женщина отказывается ее отдать, если по каким-то причинам не может держать ее у себя. «Знаете», — сказал он и опять поставил чемоданчик на пол, — «я даже готов купить у вас вашу собаку». «Вы хотите», — перебила его Ева, — «чтобы я вызвала другого ветеринара?» «Вот сволочь», — подумал он. «Уйти к чертовой матери, и пусть вызывает другого. $100. А псу все равно умирать. Вот сволочь какая!» «Как хотите». Он повернулся к ней спиной и открыл чемоданчик. «Давайте собаку». Он так разволновался, что у него затряслись руки, и, доставая из коробки ампулу, он чуть не уронил ее на пол. «Послушайте», — начал он снова, когда Ева подняла Фугу с пола. «Я дам за нее хорошие деньги и гарантирую вам, что...» «Нет. Делайте то, зачем пришли, или уходите». Он мысленно обругал себя за сентиментальность и сухо сказал: «Поставьте собаку на стол». Ева отодвинула лампу, стоявшую в центре небольшого круглого стола, и поставила на него Фугу, которая вертелась у нее в руках, стараясь дотянуться до ее лица и лизнуть в губы. «Держите», — сказал ветеринар и всадил иглу в область бедра. Фуга вздрогнула и скосила на него глаз. «Сколько времени ждать?» — спросила Ева. 2 минуты. Можете поставить ее на пол». Фуга, покачиваясь, сделала несколько шагов по полу и свалилась на бок. Глаза ее были полузакрыты. Она вздохнула, чуть-чуть дернула задними лапами и затихла. Ева проводила его до двери, и когда он надел куртку, протянула 100-долларовую бумажку.